Часть четвертая. Если бы Венера не знала, что находится на секретной станции связи, одной из самых могущественных фракций планеты, приняла бы ее за заброшенное еще с древних времен бомбоубежище. Хотя, возможно, в этом и был смысл. Протекающие какой-то мутной жидкостью трубы, торчащие во все стороны запаленные провода, разбросанный повсюду хлам. Даже если бы какой-то неосталкер нашел замаскированный в лесу люк, взломал современную систему защиты и пробрался бы внутрь, вряд ли понял, куда он попал. Крион в очередной раз ввел код безопасности на клавиатуре, подождал пару секунд, посмотрел на экран, после чего откинулся на кресло и опустил руки. «Что-то не выходит?» – поинтересовалась Венера, устроившаяся рядом на видавшем лучшие годы диванчике. «Они глушат связь», – сообщил Крион. «Это можно было ожидать, но я и подумать не мог, что глушилки окажутся настолько мощными. Даже аппаратура связи этой станции не может пробиться к космолету, а он войдет в нижние слои часа через 3». Оба надолго задумались. Преодолев такой путь и добравшись до цели, они не могли поверить, не могли принять, что все было напрасно. Неужели им придется встретить свой конец здесь, на заброшенной станции связи, так и не сумев передать сообщение? Наконец Крион поднялся, серьезно посмотрел в глаза девушке и начал говорить. «Есть один способ. Пока работают глушилки, сигналу не пробиться, поэтому единственный выход – уничтожить их, а заодно и всю делегацию по встрече». «Но как? Я что-то не вижу здесь ни одного артиллерийского орудия или тяжелого танка». «Не видишь, потому что их здесь нет. Зато есть другое. На нижнем ярусе бункера находится законсервированная водородная бомба. Я доставлю ее на место посадки, активирую вручную, а передатчик настрою так, чтобы он в нужный момент отправил короткий код. На космолете получат сигнал, а взрыв послужит наглядным посылом. Думаю, после этого они отбросят идею приземляться раз и навсегда». «Только короткий код? Ты ведь говорил, что хочешь передать все передовые достижения науки». «Боюсь, я не смогу за оставшееся время запрограммировать передатчик на это. Но шанс у них все равно будет больше, чем в случае приземления. В конце концов, они как-то продержались в космосе без капсул бессмертия 400 лет. Так или иначе, другого выхода нет. Я подготовлю бомбу, надену реактивный костюм и выдвинусь через час. Ты же спускайся на нижний уровень. Это будет единственное безопасное место после взрыва. Запасов пищи хватит на...» «Нет!» – нетерпящим возражения голосом произнесла девушка. «Покажи мне, как пользоваться передатчиком. В нужный момент я сама введу команду, и на космолете получат весь пакет данных». «Венера, если ты останешься здесь, ты сгоришь в ядерном пламени до костей в считанные секунды. От тебя ничего не останется, понимаешь? Даже праха». «Какая теперь уже разница? Мы все рано или поздно умрем, причем скорее рано, чем поздно. Погибнуть в пламени взрыва или от вируса в безопасном бункере, разве это имеет значение?» «По крайней мере, у тебя будет еще несколько дней», – не сдавался Крион. «В бункере есть спецкостюмы. Ты сможешь в одном из них покинуть местность, не опасаясь радиации. Сможешь насладиться последними мгновениями жизни». «Насладиться? Крион, в моей жизни нет воспоминаний более ярких, чем это путешествие. Наше с тобой путешествие. Я не хочу снова оставаться одна, погружаться в уныние и бесцельное существование. Ты принял решение принести себя в жертву во имя человечества. Так дай же и мне такую возможность. Мы пришли сюда вместе, и конец встретим тоже вместе». Крион смотрел в эти пылающие решимостью глаза, смотрел на эту теплую улыбку, как давно уже такие улыбки не были адресованы ему. Он смотрел на Венеру и просто не хотел, чтобы она умирала. Совершенно глупое, нерациональное желание. Желание простого человека, а не кого. Кем он был? Кто он теперь? Наверное, уже не важно. Крион не мог отказать девушке, но мог попытаться ее переубедить. Пожалуй, пришло время выложить свой последний козырь. Пусть даже после этого она его возненавидит. Пусть так. Возможно, он того заслуживает. «Ты хоть знаешь, кто я такой?» – задал Крион вопрос, делая шаг вперед. «Знаешь, как меня зовут там?» Он махнул рукой куда-то в сторону и вверх, будто стремясь этим жестом охватить весь погибающий мир. «Арес», – ответила Венера, не отрывая взгляда от его пылающих огнем глаз. «Что?» – от удивления тот слегка отпрянул. «Тебя зовут Арес», – повторила девушка. «И давно ты знаешь?» «С той ночи, перед прорывом через город. Ты разговаривал во сне. Это было так четко, последовательно, будто исповедь. Я многого не поняла, но кто ты такой, догадаться было нетрудно». «Почему же ты не убила меня тогда? Или ты не знаешь, что это я выпустил Фенрир? Только я в ответе за все, что сейчас происходит». «Я хотела», — призналась девушка, опуская взгляд. «Правда хотела, но потом задумалась. Если бы мы встретились при иных обстоятельствах, я бы так и сделала, но сейчас. Дело даже не в том, что ты спас мне жизнь. Ты пытаешься исправить то, что натворил, в одиночку, рискуя собой. Ты хочешь дать человечеству право на рестарт. Я не знаю, что заставило тебя пойти на это, пойти на уничтожение всего живого. Уверена, у тебя были на то причины. Я видела, что ты делаешь, как ты это делаешь. И, может, я просто наивная девчонка, но мне кажется, ты достойнее многих живущих на этой планете. У тебя, по крайней мере, есть цель».Цель. То, что отличает героя от фанатика, злодея от психа. В жизни Артема, Ареса, всегда была цель. Может, именно поэтому он протянул так долго. Арес пролил много, очень много крови, но никогда не опускался до бессмысленного насилия в угоду лишь собственной кровожадности или алчности. Делает ли это его хорошим человеком? Пожалуй, нет. Проект «Титан». Одна из немногих попыток решить проблему перенаселения. Кому-то из ученых пришла в голову мысль, что если перенести сознание человека в тело киборга, можно сократить объем потребляемых им ресурсов. На исследования выделили деньги, собрали команду и даже появились первые успехи. Однако они же заставили отказаться от дальнейших исследований. Экспериментальная модель киборга стоила очень дорого, да и потребляла не меньше сырья, чем организм человека, сырья иного рода, но все же проблема нехватки оставалась актуальной. Проект закрыли, а опытный образец перевезли на секретную базу. Тогда, стоя у экрана на обреченном ковчеге и смотря в глаза Тендора, Арес вспомнил о нем. У него было все необходимое для переноса сознания. И хоть процедура была не отработана, мало того, даже не тестировалась на живом человеке, иного выхода все равно не осталось. Тендор слишком боялся смерти, чтобы упустить даже малейший шанс, и слишком ненавидел его, чтобы уступить. Арес закрыл глаза на обреченном ковчеге за несколько секунд до того, как его разорвало на обломки десятками водородных взрывов, а открыл уже в новом теле. Ирония заключалась в том, что вирус никак не вредил ему. Да, тот человек, что больше всего виновен в эпидемии, оказался единственным, у кого был иммунитет, пусть и в полумеханическом теле. К сожалению, опытный образец был всего один, а процесс производства не только затратен, но и длителен. Другими словами, даже приступив к созданию киборгов прямо сейчас, человечество этим не спасти, они просто не успеют. После был перелет в ближайший к месту высадки безопасный аэропорт, от которого предстояло добираться уже по земле. Привлекать помощников слишком опасно, а Арес никому не мог доверять из бывших соратников. Лишь случайная встреча слегка спутала карты, хотя и не изменила исход. Он добрался до станции, как и планировал. Вот только он действительно не ожидал настолько мощных глушителей связи. И тогда Арес стал перед дилеммой. Он мог забыть обо всем, о Фенрире и погибающей цивилизации, о космолете и планах Тендора, забыть и жить для себя. Арес без труда разобрался бы в конструкции своего нового тела и поддерживал его сколько угодно. последний бессмертный на планете. Возможно, он встретил бы приход новой разумной цивилизации, может, даже стал ее идолом, богом во плоти, передав веками накапливаемые человечеством знания. Или выбрать иной путь. Пожертвовать собой, действительно пожертвовать, не несколькими последними днями, а целой вечностью. Пожертвовать ради призрачного шанса для экипажа космолета, подарив право на рестарт. Он думал. Стремление исправить собственные ошибки боролось с простым человеческим желанием жить. Арес никогда не считал себя героем, но все, что он делал, благородное, мерзкое, он делал ради будущего. Будущего не только своего собственного, но и его вида, его планеты. Арес взглянул в лицо Венеры. Он не мог спасти ее, она обречена. Но он может помочь другим, таким же, как она. Дать им шанс исправить то, что он натворил. Арес прожил долгую, пожалуй, слишком долгую жизнь. Настало время положить этому конец. «Я не герой и не хороший человек», — признался Арес, стоя посреди небольшой полянки неподалеку от входа в бункер. На нем был черный с красными линиями реактивный костюм, за спиной надежно зафиксированный цилиндр чуть меньше метра в длину со смертоносной начинкой. «А я и не говорю, что ты хороший», — улыбнулась девушка. «Люди вообще не бывают хорошими или плохими. В каждом есть свой свет и своя тьма, своя мораль, своя честь. Но разве важно это сейчас? Иди. Просто иди и сделай то, что нужно сделать. Пусть потомки решают, кто был прав, а кто нет». На последних словах Венера сделала шаг вперед, приближаясь вплотную, встала на носочки, запрокинула голову и нежно поцеловала того, кого до недавних пор считала бездушным монстром. Она почувствовала неуклюжие попытки ответить теплотой от того, кто давно позабыл, что такое нежность. Арес мог бы полюбить ее, если такие, как он, способны любить. И Венера могла, если на пороге конца можно проникнуться к кому-то светлыми чувствами. Поцелуй продолжался несколько мгновений, несколько долгих, приятных мгновений. А затем Арес отпрянул, грустно улыбнулся, глядя в заполняющиеся слезами голубые, как небо, глаза, и расправил маневровые крылья, будто ангел, идущий на последний бой. Падший ангел. Он оттолкнулся от земли, активировал турбины и взмыл в воздух. Когда-то этот костюм явно предназначался для парадов или представлений, но сейчас он подходил как нельзя лучше. Арес, полностью оправдывающий свое прозвище, несся по воздуху, словно разгневанный бог, оставляя турбинами характерный след и маневрируя черно-красными крыльями. Его заметили, но это уже не важно. Арес выпустил все имеющиеся в костюме самонаводящиеся ракеты и, закручивая в воздухе хитрую спираль, сбивая противнику прицел, принялся поливать его огнем встроенного пулемета. Фугасные снаряды проходили мимо. Зенитные орудия не могли навестись на столь быструю цель, а редкие попадания пуль Арес и вовсе не замечал, заблокировав боль своего нового тела. Сейчас он не человек. Он Арес, бессмертный, бог войны. Выполнив очередной маневр и только сейчас заметив, что половина левого крыла начисто срезана очередью, он устремился вниз, как хищная птица пикирует к своей жертве. За сотню метров до земли Арес дернул рычаг у себя на запястье, прерывая свою долгую, очень долгую жизнь. Венера сидела в операторском кресле и непрерывно смотрела на экран. Камера на поверхности транслировала изображение в реальном времени. Наконец, девушка заметила характерную вспышку. Она ждала ее и боялась увидеть. Сердце Венеры пропустило удар. Он мертв. От него ничего больше не осталось. как вскоре сгорит и она сама. Задвинув панические мысли как можно дальше, Венера принялась вводить код. Станция в 3 километрах от места взрыва. Ударная волна дойдет сюда спустя 5,5 секунд. На передачу пакета данных нужно 3, значит, у нее есть около 2 на ввод нужной комбинации. Девушка закончила за 1,5. Передача началась, глушители уничтожены, а значит, ничто не помешает экипажу космолета получить предупреждение. Она справилась. Они справились. Венера поднялась с кресла, вновь устремив взгляд на экран. Она смотрела, как, неся за собой клубы пыли, уничтожая все на своем пути, к ней приближался конец. Венера не боялась его. Больше нет. Она раскинула руки в стороны и приняла смерть всем телом, стоя, как равная. За мгновение до того, как ее поглотило ядерное пламя, девушка вдруг поверила, что там, за гранью, что-то есть. Она обязательно встретит там его. Игорь Урусов сидел в своем кресле, надежно зафиксированный ремнями, и смотрел на все приближающуюся орбиту родной планеты. У него не было семьи или близких, поэтому он и согласился на самую длительную космическую экспедицию в истории. Правда, космонавт и представить себе не мог, насколько длительную. Для него прошло 7 лет, всего 7 лет, а там, впрочем, никто такого не ожидал. Они исследовали необычную туманность, когда вдруг все приборы потухли, напряжение пропало, а палубу на мгновение залил ослепительно яркий свет из иллюминаторов. Феномен исчез так же неожиданно, как возник. Экипаж не пострадал, а техники быстро восстановили работу систем. Только лучше бы, пожалуй, они этого не делали. Навигационная панель будто сошла с ума, показывала картинку, которой просто не могло быть. Планеты и звезды остались теми же, но их расположение... Будто кто-то огромный встряхнул пакет с солнечной системой внутри, хаотичным образом перемешав ее составляющие. Ученые долго думали, в чем может быть причина, пока гипотеза одного из них не дала результат. Все сходилось, с незначительными погрешностями. Анализ движения космических тел показал, что с момента их последнего завтрака прошло около 400 лет. Темпоральная аномалия, так назвали это светлые умы корабля. Было принято единогласное решение возвращаться на Землю. Путь занял еще 2 года, но вот они на орбите родной голубой планеты. Космонавты отправили кодовый сигнал, однако отзыва не получили, да и Земля выглядела весьма странно. Отсутствовали некоторые острова и даже континенты, а еще нигде не было видно Луны. Вышедшее на связь правительство лишь подтвердило опасения ученых. Некий Тендор, представившийся президентом Земли, сообщил, что 100 лет назад закончилась масштабная ядерная война, в которой погибла большая часть населения. Однако теперь человечество объединилось, границы стерты, и они вместе восстанавливают свою планету. Поверить было трудно, но никто больше с ними на связь выйти не пытался, хотя у пульта связи круглосуточно дежурил связист, принимая передачи на всех частотах. Тендор заверил, что все они будут рады услышать отчет космонавтов, тем более, что сами в космос давно уже никого не отправляли. Посовещавшись, команда решила довериться вышедшим с ними на связь, совершив посадку в указанном месте. И вот, считанные минуты остались до того, как судно войдет в верхние слои атмосферы. «Капитан, какой-то взрыв на поверхности!» – доложил старший помощник, уставившись в один из своих приборов. «Черт, это похоже на водородную бомбу! Причем прямо на месте нашей посадки!» «Они ведь говорили, что никаких войн нет и ядерное оружие давно утилизировано!» – констатировал пилот. Не успел капитан высказаться по этому поводу, как последовал доклад связиста. «Сэр, мы принимаем пакет данных с поверхности!» «Остановить снижение!» – приказал капитан. «Набираем высоту и выходим на орбиту. Я хочу знать, в чем дело, прежде чем лезть в этот колодец». Покинув пределы гравитационного поля Земли, космолет-скаут больше туда не вернулся. Капитан Игорь Урусов и его команда узнали все. О бессмертии и войне, о вирусе и обреченной цивилизации. «Исповедь бессмертного» – так называлось это послание. А вместе с ним последние незараженные земляне получили подробные описания всех передовых достижений человечества за последние 400 лет. Каждый из 33 членов экипажа долго думал, размышлял, но решение все равно было принято единогласно. Если подумать, выбора у них не осталось. 33 человека внутри космического судна. Все, что осталось от некогда великой цивилизации. Отныне они бессмертные. У них есть право на рестарт. Они полетят вперед, к звездам. И пусть это займет тысячелетия, найдут свой новый дом. Ведь у них в запасе вечность. Конец книги. Благодарю за прослушивание моей аудиокниги. Если вам понравилось и вы хотите прослушать другие, найдите мой YouTube канал. Для этого достаточно в поисковой строке YouTube ввести Андрей Кардашов. Аналогичным образом вы попадете на мою страницу ВКонтакте. Аудиокниги публикуются там в полном объеме и общем доступе.